Глава 42. Голова шла кругом, и мне казалось, что я тону, тону и все не могу выплыть. Невеста Шоу Юэ, лиса демон. Что за бред? Он же сам говорил, у него какая-то высокопоставленная невеста, а я всю жизнь была человеком. «Не может быть», — озвучил мои мысли наставник и, убедившись, что я держусь на ногах, разжал руки. Я ощутила мимолетный укол сожаления. «Она видит сквозь мои иллюзии», — возбужденно отозвался Шоу Юэ. «Значит, она лисица. Лисица сильнее меня. Скажи, Суэн», — он произнес мое имя с явным удовольствием. «Когда ты пришла в школу и проходила вступительное испытание, ты видела монстров, которые были на той горе?» «Вероятно, нет, потому что ты смотришь сквозь иллюзии, не замечая их. Да и сама ты можешь делать иллюзии, сквозь которые не видим ни я, ни наставник». «Я не умею делать иллюзии», — слабо запротестовала я и вспомнила, что на горе было пусто. Совсем. Ни одного самого завалящего монстра. «Можешь», — зловеще улыбнулся Шисюн. «Вспомни, были ли моменты, когда ты хотела, чтобы тебя не видели, и тебя никто не замечал? Когда ты хотела, чтобы все воспринимали тебя по-другому, и у всех на глазах словно появилась пелена?» «Только что...» Я судорожно вдохнула воздух. «Только что, во время поиска невесты в зале, я твердила себе под нос: меня тут нет, тут пустое место, и мой брат меня не увидел. И еще тогда, когда я ехала в школу, мне пришлось прятаться в зарослях осоки от воров, и они меня тоже не заметили, потому что я, как и сегодня, твердила, что меня тут нет. О, небеса!» «Неудивительно, что все принимали тебя за парня. Наверное, тебе этого очень хотелось, и ты неосознанно создала иллюзию». Слова Шисюна донеслись до меня словно бы издалека. Я вдруг вспомнила, что каждое утро перед выходом я смотрелась в зеркало и говорила самой себе: «Я мужик, я грозный мужик». И как наставник, поняв, что я девушка, сказал, что у него словно пелена упала с глаз. Неужели все это правда? «Наверное, в детстве тебя мало наказывали», — подлил Шоу Юэ масло в огонь моей паники. «Ведь уже тогда ты могла располагать к себе окружающих. Баловали, давали все, что ты не попросишь». «Помолчи», — оборвал его наставник, заметив, что я уже снова близка к обмороку, и, взмахнув рукой, сотворил из воздуха стул. Я плюхнулась на него, ловя ртом воздух, как рыба. «Что за история с престарелым женихом?» — спросил он у Шисюна, и тот, недоумевающе моргнув, вдруг улыбнулся. «Это долгая история. Правитель клана Серебристых Лис погиб около 18 лет назад. У него не осталось наследников, хотя ходили слухи, что у него была возлюбленная, которую он тщательно прятал. Моя семья все это время управляла его землями, хотя на самом деле мы лишь советники. Мы стоим у трона и защищаем того, кто сидит на нем. Трон клана много лет пустовал, однако мой дядя упорно искал и, наконец, нашел наследника клана Лис. Наследницу». Тут его взгляд упал на меня, и я вдруг истерически рассмеялась. «Нашел наследницу! Что за сказочки? Если бы я была наследницей целого клана, наверное, мне бы сказали. А страны у меня случайно нет?» Не в силах остановить смех, спросила я. «Может, мне пойти к императору и попросить подвинуться со своего трона?» «Суэн!» — голос наставника отрезвил, и я вдруг замолчала. «Скажи, Суэн, твой дядя всегда был торговцем специями?» Вдруг вкрадчиво спросил Шисюн, и я, помедлив, покачала головой. Ранее дядя торговал тканями. «Наверное, я не ошибусь, если предположу, что он стал торговать специями 18 лет назад. А знаешь почему?» Он победно улыбнулся. «Чтобы мы не нашли тебя, чтобы замаскировать твой запах. Да от тебя до сих пор разит корицей так, что у меня обоняние отказывает». Я безотчетно положила руку на грудь. Туда, где висел мой новый охранный амулет, мешочек с травами и специями, купленный вместо того, что выкинул Шисюн. Ну да, в нем была корица, всем известно, что она отгоняет зло. Этот запах был мне привычен, потому что я носила такие вот мешочки с травами с детства. «А твой отец, ты знаешь, кто он?» — продолжил Шисюн. Давно перестав смеяться, я молча смотрела на Шоу Юэ. Я не знала, кто мой отец. Я носила фамилию своей матери, Лао, и дядя отказывался сообщать мне, кто мой отец и почему он не признал меня. «Полагаю, тебе не рассказали, чтобы защитить тебя», — пояснил Шоу Юэ. «Чтобы спрятать, чтобы мы никогда тебя не нашли. Однако...» Тут он улыбнулся, и от его улыбки мне стало жутко. «Мой дядя умеет искать». «Дядя?» — невольно переспросила я. «Ты уже видела его сегодня?» Кивнув, Шоу Юэ подтвердил мои худшие предположения. «Правда, если бы он узнал, что ты посчитала его стариком, то глубоко бы оскорбился. И последнее...» Он, вздохнув, вдруг поднял взгляд на луну. «Знаешь, почему тебя зовут Суэн, добродетельная, как лунная дева? Потому что твое имя связано с луной, а мое имя переводится как «защитник луны». Сноска. Шоу Юэ, защищающий луну, китайский. «Мы были помолвлены еще до рождения, и имена нам подбирались так, чтобы они подходили друг к другу. Поэтому...» Он вдруг опустился на корточки перед моим стулом и заглянул мне в глаза. «Тебе не нужно бояться свадьбы со стариком, ведь ты моя невеста. Ты всегда была ею». С этими словами он взял меня за руки, и я почувствовала то же самое, что, вероятно, чувствует узник, когда на его руках защелкиваются кандалы. Бездумно уставившись на его руки, я слышала, как он что-то говорит, но не могла расслышать ни слова. Все сливалось в какой-то гул, который все нарастал, нарастал. Его дядя увидел меня сегодня. Вероятно, мои иллюзии ему не помеха. Увидел, но, распознав на мне форму, такую же, что носил Шоу Юэ, решил, что лучше оставить меня тут, под боком у племянника, где я могу влюбиться в него сама. Мой отец не был человеком. Он был лисицей, а это значит, что я тоже не человек. Где моя матушка могла с ним познакомиться? И почему мне никто ничего не рассказал? Головокружение постепенно унялось, и я услышала свой голос, безучастно сообщающий: «Я не выйду за тебя замуж, Шоу Юэ». «Как это не выйдешь?» В первый миг он опешил, но затем снова принялся меня убеждать. «Ты должна... бу-бу-бу, помолвка, бу-бу-бу, родственники согласны». Конечно, он не говорил «бу-бу-бу», но я была в таком шоке, что просто не воспринимала половину того, что он произносил. «Я не выйду за тебя замуж», — тихо, но твердо сообщила я, выдергивая свои руки. Он тут же принялся горячо мне что-то доказывать, но с каждым его словом я чувствовала, как у меня все сильнее болит голова. «Я не выйду за него замуж», — повторила я уже умоляюще, разворачиваясь к наставнику Юнхэну. Он посмотрел на меня долгим, непроницаемым взглядом, и я затаила дыхание. Неужели он прикажет мне слушаться Шоу Юэ? Ведь Шоу Юэ — его лучший ученик. «Ничего не изменилось. Пока ты в школе, никто не может забрать тебя и заставить выйти замуж». Наконец отозвался он, и я облегченно выдохнула. А вот Шоу Юэ, от возмущения потерявший дар речи, тут же его обрел и принялся негодовать, уговаривать, доказывать свою правоту. «Хватит, Шоу Юэ!» — снова оборвал его наставник, видя, что у меня снова глаза на мокром месте. «Суэн, иди спать, уже поздно. Шоу Юэ, пойдем в мой кабинет, расскажешь свою точку зрения там». Я благодарно поклонилась и тут же сбежала. Ручаюсь, наставник увел Шисюна, лишь бы тот не донимал меня по дороге к моему дому. Как же мне повезло с наставником! И почему он не оказался моим тайным женихом вместо Шоу Юэ? Лежа в кровати, я долго не могла сомкнуть глаз. Неужели все это правда? За один вечер я узнала столько ошарашивающих новостей, что хватило бы на год. Подумав, я сотворила в своей комнате барьер против незваных ночных гостей и закрыла глаза. Надеюсь, наставник уговорит Шоу Юэ больше не преследовать меня.